Выбравшись из туннеля, я свернул с магистрали и вскоре обнаружил то, что искал — аптеку. Там я купил бумагу для письма, марки и пару конвертов, большой и маленький. Дорогая Рикки-Тикки-Тави, надеюсь скоро тебя увидеть, но пока я не приехал, прошу тебя сохранить вложенный в письмо конверт. Пусть это будет нашей тайной. Тут я задумался, проклятие, а что, если со мной что-нибудь случится, автомобильная катастрофа или еще что-то? И меня не станет. Ведь при этом акции останутся у Рикки, что приведет в бешенство Майлза и Белл. Ну уж я постараюсь, чтобы ничего подобного не произошло. Пока я все это обдумывал, до меня дошло, что подсознательно я уже принял решение отказаться от холодного сна. Трезвые размышления и прочитанная доктором лекция укрепили мою решимость, и я не собирался отступать, а наоборот, был готов стоять насмерть, и сертификат станет моим оружием. Он дает мне право проверять всю документацию фирмы, на законном основании совать нос в любую сделку, заключаемую компанией, или вообще во все, что захочется. Если они попробуют вновь выставить меня с помощью наемных охранников, то я вернусь обратно с адвокатом, помощником шерифа и постановлением суда. Можно и к суду их привлечь. Не смогу выиграть процесс, так хоть устрою шумиху, чем, вероятно, отпугну Мэннингс от покупки нашей фирмы. А может, вовсе не надо посылать сертификат Рикки? Нет, случись что со мной, пусть он останется у нее. Ведь Рикки и Пит теперь вся моя семья. И я продолжил письмо. Если нам не удастся встретиться в течение года, то знай, что со мной что-то случилось. Тогда позаботься о Пите, если сможешь его отыскать. После этого возьми маленький конверт, что внутри письма, и не говори никому ни слова, отнеси его в любое отделение американского банка, а там обратись к кому-нибудь, кто занимается доверительной собственностью, и попроси вскрыть конверт. Люблю, целую, дядя Дэнни. Я взял еще один лист и написал. 3 декабря 1970 года. Город Лос-Анджелес, Калифорния. Доверяю все свои наличные деньги и прочее имущество, опись акции Горничный Инкорпорейтед с указанием номеров серии прилагается, на хранение американскому банку для управления вышеуказанным имуществом в качестве опекуна Фредерики Вирджинии Джентри, а по достижении ею 21 года утвердить ее в законных правах владения на него. Подпись. Думаю, что яснее выразить свои намерения я вряд ли смог бы. Учитывая, что написано было все на аптечном прилавке, а в ухо мне орал музыкальный автомат. Не должно быть и тени сомнения, что в случае, если со мной что-то стрясется, деньги и ценные бумаги достанутся Рикки, и ни Майлзу, ни Белл не удастся их у нее отнять. Но если все пройдет нормально, я попрошу Рикки вернуть конверт, когда мы встретимся. Я не стал делать передаточную надпись на обороте сертификата, где была типографским способом отпечатана форма. Заявление было вполне достаточно. Я вложил сертификат и заявление в маленький конверт, запечатал его и вместе с письмом Рикки засунул в большой конверт. Потом написал на нем адрес лагеря скаутов, приклеил марку и бросил в почтовый ящик рядом со входом в аптеку. Из надписи на ящике свидетельствовало, что корреспонденцию заберут минут через 40, и у меня словно гора с плеч свалилась, и я забрался в машину с легким сердцем. Не потому, что сохранил свои сбережения, нет, просто я решил свои самые важные проблемы. Ну, не то чтобы решил их, но, по крайней мере, больше не убегал от решения и не прятался в нору, изображая Рип Ван Винкля, не взирал на них через розовые очки. Конечно же, я хотел увидеть 2000 год и увидел бы обязательно, пребывая в полной неподвижности. Мне исполнилось бы 60, а я все еще оставался бы, наверное, молодым. И свистел вслед проходящим красоткам. Никакой спешки. Хотя совершить затяжной прыжок в следующее столетие не особенно приятно, тем более для нормального человека. Словно увидишь конец фильма, не зная, что же произошло в середине. Следующие 30 лет мне оставалось бы лишь наслаждаться течением времени, загнанного в берега моего сна. И я понял бы это, только проснувшись в 2000 году. А сейчас я собирался дать бой Майлзу и Белл. Может, я проиграю, но им встреча со мной тоже даром не пройдет. Так мой Пит в старые добрые времена, возвращаясь домой весь в крови после очередного боя, все-таки громко заявлял: «Посмотрел бы ты на моего противника!» От вечерней встречи я не ожидал ничего хорошего. Закончится все, скорее всего, официальным объявлением войны. Я намеревался испортить Майлзу сон, а он мог позвонить Белл и испортить сон ей.